Глава 19. Ангелина. Гостиная роскошного трехэтажного особняка поражала своим великолепием. Впрочем, как и весь дом, с выставленной многочисленной охраной по всему периметру. Впервые видела подобное. Как-то у нас на острове, да и в стае, все попроще. Обычные коттеджи или небольшие дома. А это целый дворец, не иначе. Я только и могла, что, застыв посреди комнаты, где меня оставил дожидаться возвращения сам Рафаэль, чуть ли не с приоткрытым ртом рассматривать белоснежную леплину на потолке, да окружающую обстановку в приятных бежевых тонах. Конечно, старалась излишне не проявлять свое любопытство, но это было сильнее меня. Длинный диван, камин, кресло и все прочее интересовали мало. А вот лестница, витая, с золотыми перилами и хитро переплетенными между собой прутьями, настоящее произведение искусства. Не удержалась и провела по ней пальцами, чувствуя подушечками тепло металла. Возникло желание подняться и съехать с нее на попе. Не решилась. А еще несколько недель назад даже не задумалась бы, пошла и сделала. Подкинула вредное подсознание. Вздохнула. Я много чего раньше сделала бы, но в последнее время все чаще стала ловить себя на мысли, что я уже не та Ангелина, какой была прежде. Эти недели в обществе Огонечка пусть не очень сильно, но изменили меня. И я пока не определилась, нравилось ли мне это. Одно только сегодняшнее происшествие чего стоило. По телу вновь пробежала дрожь неприятия. Никогда не видела столько много крови, как сегодня. И без того не люблю ее вид, а тут практически до тошноты. Если бы не Ясмин со своим неожиданным заявлением, наверное, точно сбежала бы обратно на рабочий этаж, чтобы не только не видеть, но и не чувствовать запах, оставляющий неприятный металлический привкус на языке. Мне казалось, я и сейчас его ощущаю, потому поспешила выйти на воздух. Тем более из гостиной через раскрытые створы окон можно было попасть на крытую террасу, по всему периметру которой висели кашпо, а по углам расставлены массивные катки с цветами. Как вышла, так и замерла в искреннем восхищении, позабыв обо всем плохом, что минуту назад сжигала душу. Луна, как красиво! Повсюду росли деревья и высокие, ровно подстриженные кусты. Вдоль стен виллы были посажены разнообразные цветы. Последние испускали умопомрачительный сладкий аромат, но при этом абсолютно ненавязчивый. Захотелось скинуть обувь и сойти на одну из трех каменных дорожек, уходящих вглубь сада, теряющихся в густых зарослях. Солнечные лучи играли на листьях, делая их зеленый цвет более сочным и светлым. В контрасте с остальными, что терялись в тени, получалась дивная глубина увиденной картины. Просто сказка. Потерявшись в своих мыслях и эмоциях, нежась в солнечных лучах, слушая шелест листвы и птиц, насекомых, пропустила момент, когда мое уединение было нарушено. «Смотрю, ты почти освоилась?» — донеслось задумчиво тихое от Рафаэля. Оборотень остановился за моей спиной в полушаге, сложив руки на груди. Не стала зацикливаться на его эмоциях, просто улыбнулась. На мгновение зажмурившись и кивнула. «Здесь так красиво! Просто волшебно! Словно я в иное измерение попала!» Проговорила вновь и вновь, вдыхая ароматы сада. «Столько цветов! В жизни ничего подобного не видела! Я даже не все их знаю!» Точнее, только роза и знаю. Улыбнулась не в силах скрыть эмоции. Хотелось радоваться и смеяться, меня даже оборотень за спиной не смущал, как прежде. Наоборот. Он как последний штрих завершал эту дивную картину, раскинувшуюся перед глазами. Впрочем, кое-чего хотелось еще больше. «А можно...» — начала, но тут же замялась и обернулась к нему. «Погулять по саду». Все же решилась спросить, или работа не ждет. Вспомнила о насущном, кинув взор на видневшийся в дверном проеме интерьер гостиной. «Немного времени у нас есть», — тепло улыбнулся Рафаэль. Едва сдержала порыв запрыгать и с радостным визгом броситься ему на шею. Но от широкой ответной улыбки не удержалась. А затем вовсе нагло скинула с себя обувь, с блаженным стоном ощутив под ногами ровную поверхность. И сбежала вниз по лестнице, осторожно ступая на траву. Мягкая, пружинистая. Она приятно щекотала кожу, теплая земля согревала. Подошла к первому цветку и, склонившись, вдохнула его аромат. Необычный. Ярко-синие мелкие соцветия неожиданно напомнили глаза моего начальника. «Это генциана». «Угу», — промычала довольно тут же, переключившись на разглядывание других растений. «Это, кстати, тоже роза, альпийская». Кивнул в сторону густого раскидистого кустарника с нежно-розовыми цветами. «А это аквилегия». Продолжил перечислять, когда мы поравнялись с хрупкими белыми соцветиями с желтой сердцевиной. «Вы что же, прям все-все названия цветов знаете?» Не могла не удивиться, погладив по лепесткам очередной бутон. И переключилась на небольшое деревце с яркими эффектными алыми листьями. «Бересклет», — пояснил Рафаэль через короткую паузу, вернувшись к моему вопросу. «Не все, но большинство». По новой улыбнулся. Правда, вышла с оттенком грусти. Моя мама очень любила садовые цветы. Когда я был маленьким, как привязанный за ней таскался повсюду, пока она занималась ими. Вот и запомнил. В жизни бы не подумала, хмыкнула я. А после взяла его за руку и потянула дальше вглубь сада. Захотелось его поддержать, хотя бы вот так. Уж слишком грустным он выглядел. Вряд ли я смогу его развеселить, но, может, отвлечь получится. «Канна. Цветок без запаха», — продолжал рассказывать Рафаэль. «Это гехера», — кивнул в сторону растения с крупными листьями, различной комбинации кремовых и серебристых оттенков. «Лаватера», — дал название кустарнику с травянистыми стеблями и крупными желтыми цветками, собранными по несколько штук в соцветии. Он снова и снова называл каждое из растений, пока я поражалась его памяти. Вот я бы в жизни не запомнила их все. Точно. Тут же их целая туча. А я в океане постоянно пропадала. Заговорила немного погодя, так и не выпустив его руки, продолжая осматривать с искренним восторгом. Мне нравится наблюдать за жизнью на дне. На суше все-таки не так интересно. Да и изучила я дома все довольно быстро. А вот морские жители... Они всегда передвигаются, сменяя друг друга. За ними любопытно наблюдать. А еще многие актинии и кораллы красивее любого цветка. Но это надо видеть, на самом деле. Остановилась на волне эмоций, предложила. А хотите в следующий раз, если вдруг доведется вместе искупаться, поплаваем на глубине? Рафаэль однозначно удивился. Правда, эмоция, промелькнувшая в его глазах, быстро пропала, а на смену ей поселилась неподдельная заинтересованность. «Очень хочу». Чужая ладонь в моей руке сжалась чуть крепче. «Договорились», — кивнула радостно и направилась дальше. Правда, ладонь все же забрала. И сама не поняла, почему захотелось увеличить дистанцию. Нет, не из опасений или страха, скорее наоборот. Было очень приятно с ним вот так идти. Еще бы обнял, прижал к себе и... Впереди показалась увитая цветущими лозами беседка. И это хорошо, а то еще немного, и я бы сама сделала, что захотелось. Внутри оказалось просторно, а скамейка, обитая подушками, так и манила присесть на нее. Правда, я не стала заходить внутрь, остановившись у входа. А дальше... Это не я. Это мой переработавший мозг, видимо, решил, что ему пора немного отдохнуть. Иначе бы я точно никогда не задала подобного вопроса своему спутнику. «Скажите, а вы никогда не думали о том, что ваша невеста может быть в вас влюблена?» «О, да, Ангелина, худшего вопроса и придумать нельзя. А ты его еще и озвучила». «Ненормальная. Скорее был уверен, что ей глубоко плевать на мое существование». Отозвался спустя небольшую паузу Оливейра. Невольно хмыкнула на его слова, вспомнив вырезку из журнала, которую в свое время хранила под подушкой, и сосредоточила внимание на розовых бутонах, пристально разглядывая каждую прожилку на каждом лепестке. Очень зря. Маленькие девочки, знаете ли, склонны придумывать себе много чего ненужного. Не удержалась от ухмылки, надеясь, что вышла она не слишком горькой. Особенно, когда им постоянно читают сказки про всяких принцев. Обернулась к нему, прижавшись спиной к деревянной балке, и посмотрела в бирюзовые глаза стоящего рядом. И ведь наверняка говорили, что у нее есть жених. Лично я в свое время олицетворяла своего как раз с тем самым принцем. А у самой внутри все замерло в ожидании ответа. «Знаешь...» Альфа шагнул ближе, ухватившись за ту же балку, к которой прислонилась я сама. «Я не очень силен в том, что может твориться в голове у маленьких девочек». Склонил голову пристально, рассматривая меня, будто впервые видел. «Но если бы моя невеста была здесь, обязательно бы поинтересовался на этот счет. Как думаешь, познакомившись со мной в реальной жизни, по-прежнему бы считала так же?» А еще маленькие девочки имеют привычку вырастать и израстать свои иллюзии. Постаралась сдержать дрожь в голосе. Сердце никак не хотело успокаиваться и, казалось, наоборот, еще больше забилось. Стоило мужчине приблизиться ко мне вплотную. Хотя куда уж быстрее. И без того готова была вот-вот выпрыгнуть из груди. И снова не получалось отвести от его взора своего. Возникло непреодолимое желание повторить наш поцелуй, но уже иначе и куда дольше. «А на мой вопрос ты так и не ответила», — склонился он ближе, приподняв бровь в явном ожидании. «Принц? Нет, скорее уж Цербер. Но ведь так даже интереснее, да? Наверное». «Похожи ли вы на принца?» «Однозначно нет». Криво ухмыльнулась своим мыслям. «Но я сужу по себе. Кто знает, может, вам повезло, и ваша невеста все еще пребывает в плену своих детских фантазий и надежд». Делана безразлично пожала плечами, шагнув прочь от беседки и оборотня, чтобы скрыть свое смятение. Не стоило задавать ему эти вопросы. Но меня будто кто-то дернул, заставив ляпнуть подобную глупость. А может, это солнце виновато, в лучах которого Рафаэль внезапно показался тем самым принцем из моих снов, который надевает мне туфельку на ногу. Да, и правда глупо получилось. Так и не призналась ведь в обмане, а Рафаэль, похоже, не понял намека. «Повезло или нет, то все равно ни черта уже не изменит», — донеслось мне в спину приглушенное. «Кто бы сомневался?» Грустно улыбнулась, раз уж он все равно не видит моего лица. А после нацепила выражение отстраненной доброжелательности. Тряхнула головой, отгоняя ненужные мысли, и только тогда обернулась к нему. «Вы правы, это совершенно ничего не изменит», — произнесла Делана ровным тоном, глядя мимо него. «Извините, что завела этот никому не нужный разговор. Сама не знаю, что на меня нашло. Такого больше не повторится. Давайте просто забудем и вернемся к работе. Вы говорили что-то про важные переговоры, пора, наверное, уже их начать». На деле готова была разрыдаться, как когда-то в прошлом, когда поняла, что моему жениху и дела нет до меня. А ведь я долго ждала, что он все-таки приедет ко мне. Представляла нашу встречу. В какой-то момент в итоге вдруг все перегорело. Тем нелепее вся эта ситуация и моя реакция на его ответы. Решила ведь, что нам не по пути. Так почему снова и снова цепляюсь за огонечкой, цепляю его самого? Пора нам работать или нет, я сам решу. Неожиданно резко отреагировал оборотень, взглянув на свои часы. «Обед уже подали, на террасе, иди», — закончил приказным тоном. «А вы не пойдете?» Растерялась на такую внезапную смену его настроения. «У меня есть другие дела. Иди». «Как скажете», — отозвалась глухим голосом и чуть ли не бегом отправилась в указанном направлении. Обедать больше не хотелось, но решила не отказываться. В конце концов, служащие старались, готовили и накрывали на стол. Зря, что ли? Потом, наверное, стоило бы найти Рафаэля и извиниться. И пора, наконец, переставать говорить ему все эти глупости. Мои чувства — моя проблема. Он не обязан меня любить только потому, что я сама так захотела. Вот только служащие отказались меня провожать к хозяину дома. Сеньор Оливейра занят и просил не беспокоить его до самого утра. Чопорно осадила меня экономка. Замечательно. А мне тогда что делать? В отель возвращаться, честно говоря, не хотелось. Как представила, что проведу еще один вечер в одиночестве, так и передумала. Решила подождать. Мало ли, вдруг все же придет. Правда, солнце стало уже клониться к закату, Рафаэль так и не появился. Я по-прежнему сидела на террасе, глядя на постепенно темнеющее небо и сад, который в закатных лучах казался по-особенному таинственно прекрасным. Уходить все еще не хотелось, но я и без того загостилась. В конце концов, если бы Рафаэль хотел меня видеть, давно позвал. А так только время зря теряю, и раз уж работа сегодня не предвидится, можно смело отправиться в отель. Покидать периметр запрещено. Возник на пути здоровенный оборотень, даже не дав подойти к воротам, остановив меня чуть ли не у самого крыльца парадного входа. Помимо него поблизости насчитал еще таких же не меньше 12. Куда больше, чем днем. Почему? Удивилась такому положению вещей. Просто вернитесь в дом, сеньорита. С нажимом повторил оборотень, проигнорировав мой вопрос. Чем вызвал раздражение? С чего и меня вообще здесь удерживать? А если все же не вернусь? Уточнила, шагнув на пробу с крыльца на асфальтированную подъездную дорогу. Мой немногословный собеседник поджал губы и опять промолчал, продолжив смотреть выразительным взглядом. «Что, и с вами тоже нельзя?» Уже без надежды на положительный ответ поинтересовалась. «С ними тем более», — раздалось сбоку насмешливая. «Дави, расслабься, я сам», — обратился к охраннику подошедший Николас. «Пожалей несчастных. Наш Альфа с них 3 шкуры потом спустит в случае чего», — обратился вновь ко мне. Только сейчас обратила внимание на припаркованный неподалеку мотоцикл. Судя по тому, что в руках оборотень держал шлем, на нем он и приехал незадолго до моего появления. «За что? За то, что не бросили одну и проводили до дома?» — хмыкнул недоверчиво, с интересом рассматривая его транспорт. На мой вопрос мужчина слегка поморщился. «С каких это пор отель стал считаться домом?» Задал встречный вопрос, самым наглым образом подхватив под локоть и увлекая за собой в сторону виллы. «Жизнь зла», — заявила патетично, с тоской, глядя на мотоцикл. «Николас, а прокати, а?» — попросила, затормозив уже на входе в дом. «Не могу, драгоценная», — виновато улыбнулся оборотень. «В другой раз, ладно? А то периметр виллы и правда закрыт. По приказу нашего Альфы. Слишком уж за своего любимого племянника беспокоиться. Всем, кто ослушается, скорее голову сниму, чем помилуют». Хмыкнул, поднимая голову, рассматривая темные стекла дома. «А где Рафаэль?» Перевел тему. И вот тут более-менее выровненное настроение скатилось обратно до отметки минус. «Где-то там». Махнула рукой вперед себя и виновато вздохнула. «Кажется, я его расстроила». Схватила себя правой рукой за левое плечо. «Ты?» — удивился оборотень. «Это чем же?» Разговор неудачно затеяла, призналась, опустив голову. «По поводу его невесты. Кто же знал, что он настолько дорожит своей свободой, что ему даже упоминание о возможной влюбленности той не понравится?» Буркнула единственно пришедший в голову вывод странной реакции Рафаэля. «По поводу влюбленности его невесты?» переспросил Ник, явно озадаченный подобным раскладом. «Ничего себе у вас разговорчики!» По новой оглядел окна виллы, болезненно скривившись. «А свобода тут точно ни при чем. Уверен, ты его неправильно поняла», — дополнил рассеянно, прислушиваясь к чему-то. «Да я просто спросила», — задумалась над его последними словами. В любом случае, неудачный вышел разговор. Да и ты же сам говорил, что он убежденный холостяк. А если прибавить к этому тот факт, что с невестой он до сих пор не знаком, то напрашивается соответствующий вывод. В общем, я бы извинилась, но с тех пор так и не видела его. Он ушел и не вернулся. Служащие ваши велели его не тревожить. А мне надоело торчать на террасе. Ну... протянул ответ на Николас. Найти его не так уж и трудно. Было бы желание. Подмигнул мне и потащил за собой в дом. Было бы. А оно есть? Наверное, все же больше да, чем нет. Да и извиниться все же не помешает. Как и признаться в том, кто я есть на самом деле. Вот и не стала сопротивляться. Надеюсь, огонечек не сильно разозлится на меня за устроенную ему подставу.